Большая. Эхо в горах. В тени Монвера спит секрет, где правда тонет в мутной воде лет. Игра предательств, новый бог теперь затмила разум, веру и цель. Академия древняя скрыта от глаз, лишь избранным вход, лишь избранным шанс. Лео вернулся, в сердце лишь тень, прошлое тянет, как якорь на дне. Клэр магистр, строгий взгляд, как сталь. Но что скрыто там, за гранью печаль? Большая игра, судьбы сплетенье, любовь и обман, вечное паренье. Какая тайна их вместе зовет? Кто кукловод, что нити плетет? Взгляд Клэр пронзает, Лео застыл, незнакомый огонь в душе разбуди. Он помнит лишь миг, ускользающий сон, где Клэр и он вместе, но где, в каком он? За масками правил, за блеском побед, ложь проникает, как ядовитый след. Кто друг, кто враг, разгадать нелегко, когда в игре предательств все решено. Большая игра, судьбы сплетенье, любовь и обман. Слава и крах, и лишь пустота, и вечный страх. В зеркале игры, кто мы такие? Пешки судьбы или творцы роковые? Большая игра, большая игра. Судьбы сплетенье. Продолжается, тайна жива, в тени Монвера, любовь или тьма, навсегда.